Слово святителя Игнатия Брянчанинова о христианстве, сказанное в неделю апостола Фомы. «Блаженны не видевшие и уверовавшие». Этими словами Господь совокупил с апостолами воедино всех верующих, всея земли и всех времен. «Ваши же блаженны отчеса яко видят», — сказал он апостолам, — «и уши ваши яко слышат. Аминь Боглаголю вам, яко мнозе пророцы и праведницы Ветхого Завета, вожделеше видите, я же видите, и не видеше, и слышите, я же слышите, и не слышеше». Яснейшее поведание апостолов соделывает нас как бы зрителями событий, которых очевидцами были апостолы. При посредстве церковных таинств мы вступили в существенное общение с Господом и пребываем в этом общении при посредстве этих таинств. Будучи причастниками положения святых апостолов, мы дерзаем утверждать, что наше положение блаженнее положения ветхозаветных праведников. Те веровали в грядущего Искупителя. Мы веруем в пришедшего и совершившего искупление. Тем обетованы были благодатные дары. Мы получили дары в обилии, имеем их в руках, пользуемся ими соответственно произволению нашему. Дародавец и богат и щедр бесконечно. Если ощущаем недостаток, то в этом виновны мы, единственно мы. Отсутствие ощущения благодатных даров производится слабостью нашей в вере. Скажу откровение, отвержением ее. Отчего мы не имеем веры? От того, что не принимали и не хотели принять никакого труда к изучению христианства. К стяжанию веры от слуха, которое доставляется ясное теоретическое познание христианства. И к стяжанию веры от дел, доставляющей деятельное познание христианства. От этих двух познаний возводится стяжавший их, возводится самим Богом, как засвидетельствовавший зависевшими от Него и возможными Ему свидетельствами, искренность желания познать Бога возводится к таинственному, существенному духовному познанию, всегда соединенному с живой верой. Христианство можно уподобить превосходной обширнейшей гавани, в которой с одинаковым удобством могут приставать суда всех размеров и всех родов устройства. Находит себе приют в этой гавани смиренный челнок рыбака, и огромный корабль купца, нагруженный разнообразным товаром, и броненосный исполин, и разукрашенная яхта царя и вельможи. Христианство принимает в недра свои человека во всяком возрасте, во всяком состоянии и положении, при всяких способностях, при всякой степени образования, принимает и спасает. Кто примет христианство со всей искренностью сердца в лоне православной церкви, в которой одной хранится истинное христианство, тот спасется. Все человеки искуплены одной ценой – Христом. И в деле искупления единственное значение имеет эта искупительная цена. Дается же она при условии самоотвержения. Простейший человек, не имеющий никакого развития по стихиям мира, спасается при посредстве христианства одинаково с ученейшим и с мудрецом. Христианство, как дар всесовершенного Бога, удовлетворяет преизобильно всех. Вера от искренности сердца заменяет для младенца и простеца разумение, а мудрец, который приступил к христианству узаконенным образом, найдет в нем неисчерпаемую глубину, недосягаемую высоту премудрости. Христианство – сокровенное и истинное богословие, и неподдельная психология и метафизика. Только христианин может стяжать правильное познание, доступное человеку о человеке, о духах святых и отверженных, о мире, невидимом телесными очами. Из просвещения, доставляемого христианством, образуется то воззрение на ученость человеческую, которое имеет на нее Бог. Премудрость мира сего, буйство у Бога есть. Господь весть помышления мудрых, помышления, из которых составляется их ученость, яко суть суетна. Помышления эти, или познания, относятся к одному временному и суетному, приводят имеющего их к тщеславию, к гордости, к самообольщению, к погублению жизни в заботах об одном тленном и приходящем, к греховной жизни, к отвержению и забвению Бога и вечности. Когда же человек, не озаренный светом Христовым, дерзнет рассуждать о предметах духовных, тогда ум его блуждает как бы в мрачной беспредельной пустыне, и вместо истинных познаний, к приобретению которых он не имеет никакой возможности, сочиняет мнения и мечты, облекает их в темное и хитросложное слово, обманывает ими себя и ближних, признавая мудрость там, где со всей справедливостью должно признать умоиступление и умоповреждение. Поразительно ослепление и ожесточение тех современников Христа, которые видели его, слышали все святое учение его, были очевидцами изумительных знамений и не уверовали в него. Стоя за 7 столетий, как бы на высоте отдаленной горы, Удивленный человеческим нечувствием, пророк вопиял к этой многочисленной толпе живых мертвецов. «Слухом услышите, и не имите разумейте, и зряще узрите, и не имите видите». Столь же странно и нынешнее неверие многих христианству, сияющему лучами яснейшей истины. Объясняет Священное Писание причину этого неверия, говоря: «Отолсте бы сердце людей сих». Оно сделалось плотским, дебелым от плотской жизни. Оно сделалось слепым и глухим. Оно сделалось мертвым ко всему духовному, к вечному и божественному. А ведь самый поверхностный взгляд на учреждение и распространение христианства возвещает во услышание Вселенной, что установление христианства отнюдь не есть установление человеческое, что оно установление божественное. Господь, приняв человечество, благоволил явиться не в блеске земного величия, а в положении земного уничижения. Он произошел по плоти от царского племени, но племя это давно сошло с высоты царского престола, выселилось из царских чертогов хижины, вступило в ряды и положение простолюдинов, снискивавших пропитание трудами рук. Вышедший на проповедь в 30-летнем возрасте, он избрал себе 12 учеников из той же среды простолюдинов, которой принадлежал и сам. Ученики эти были люди простейшие, не ученые. Что завещевает и предвозвещает этот учитель этим ученикам? Он завещевает им признать в нем очеловечившегося Бога, уверить в этом весь мир, обратить весь мир к служению и поклонению себе, разрушив все религии мира. Он завещевает им и всем уверовавшим в него отречение от наслаждения мира и отречение от себя для веры в него. О себе говорит он, что будет казнен поносной казнью преступников, и тогда всех привлечет к себе. О них говорит он, что они будут ненавидимы всеми, гонимы и убиваемы, что всех человеков уловят учением своим, преодолев и поправ и сильных, и мудрых земли, что они посылаются как овцы к волкам, что из этой борьбы овцы выйдут решительными победителями. По разуму мира сего учреждение христианства чуждо смысла. Предположение учредителя – несбыточная мечта. Средства и орудия исполнения ничтожны, странны и смешны. В предприятии во всех отношениях несообразном ни с чем видна невозможность его. Только 3 года были употреблены учителем на образование учеников. Не принято никакой заботы, чтобы познакомить их хотя бы с грамотностью, необходимой для чтения Священного Писания. Не обеспечено ничем их содержание. Напротив, им заповедана нестяжательность, а вместо наличных средств к содержанию дано обетование, что промыслом Божиим будет доставляться им все нужное во временной жизни. Такое необъяснимое разумом человеческим зрелище созерцается в самом установлении христианства. Затем новое, столько же чудное зрелище представляет собой события, последовавшие немедленно за установлением. События начались с Иерусалима и объяли в скорейшем времени Вселенную. Бога-человек был распят на древе крестном. Казни этой предавали в то время уголовных преступников, которых хотели обесчестить самим образом смерти. Вися на кресте, обнаженный, осыпаемый поруганиями, Бога-человек начал предсказанное им покорение человеков. «А сейчас вознесен буду от земли, вся привлеку к себе». В то время, как он висел на кресте, распятый, подобный ему разбойник, исповедал его Господом, а стороживший его сотник исповедал Сыном Божиим. По прошествии 10 дней по вознесении Господа на небо совершилось сошествие Святаго Духа на апостолов. Они исполнились многообразной премудрости. Не знавшие правильно своего языка, неграмотные, заговорили на всех языках мира, начали совершать изумительнейшие чудеса, начали объяснять Писание, которого никогда не читывали. 1000 иудеев приняли христианство. Сметенные успехами апостолов Синедрион, состоявшие из первосвященников и других почетнейших и ученейших лиц иудейского народа, призывает пред себя некнижных апостолов, допрашивает, слышит ответы и учения, против которых не имеет возражения. Не находя слов, чтобы противопоставить словам, которыми выражалась истина, Синедрион прибегает к угрозам, к побоям, к темнице, к побиению камнями, обличая тем слабость свою и могущество своих противников. Вслед за Синедрионом восстает на апостолов Ирод, и к величайшему утешению Синедриона отсекает голову одного из апостолов. Гонение в Иерусалиме заставляет удалиться из него многих учеников Христовых. Они рассеялись по вселенной и повсюду посеяли христианство, поливая семена кровью своей. В течение 20 лет христианство объяло вселенную. Через 50 лет после воскресения Христова христиане были так многочисленны, что в одной восточной армии римского императора Траяна нашлось 11 тысяч христиан. Он предал их всех без исключения смертной казни. К удивлению здравомыслящих, признавших величайшим безрассудством истребление собственного войска. Рамил, начальник христианского отряда, сперва был бит жестоко, а потом ему была отрублена голова. 10 тысяч были распяты на крестах в пустыне близ Арарата. Прочие убиты различным образом. Поступок Траяна имел и впоследствии подражателей. Римские императоры, владыки вселенной, вооружились непримиримой ненавистью и тиранством против христианства. Ни кельты, ни маркоманы, ни Аттила не истребили столько народонаселения в Римской империи, сколько истребили их императоры, гонители христианства. 3 века продолжалась кровавая борьба между волками и агнцами. Одни действовали мечом, огнем, зверями, темницей, голодом и жаждой, всеми средствами мучения и убийства. Другие сражались силой духа, силой веры, силой Божией, претерпевая ужаснейшие пытки, умирая за веру. 3-вековую борьбу венчала победа, и в начале 4-го столетия вера христианская сделалась господствующей в мире. Преклонились перед учением некнижных рабаков и сильной, и мудрой земли. Преклонились перед ним все народы. Крест, доселе знамение поносной казни, садился знаменем высшей почести, носит его на главах и персях царей и архиереи. Увенчивает он храмы истинного Бога. Он служит знаменем каждого православного христианина, знаменем его веры, его надежды и его любви. Кто не признает в установлении христианства Божию волю, Божию силу, Божие действия, превышающие разум и силы человеческие? Свершилось невозможное, сверхъестественное. Совершилось начинание и дело Божие. Таким представляется христианство при общем взгляде на него. Более подробное изучение христианства приводит к более определенному убеждению в божественности его. Самое сильное убеждение является отжительство по евангельским заповедям. Как и пророк сказал, от заповедей твоих разумех. Убеждение от исполнения заповеди есть убеждение, действующее в самой душе человека. Оно сильнее всякого убеждения извне. Евангельские заповеди оживляют и укрепляют душу. «Принеси перст твой сему», — говорит Спаситель колеблющемуся в вере ученику, ученику, пораженному недоумением пред величием дел Божиих. «Принеси руку твою, и не будь неверен, но верен. Осижите меня и видите, начните действовать по указанию заповедей моих. Осижите меня жизнью по воле моей, и увидите меня, невидимого, увидите духовным ощущением души вашей. Каждый, таким образом осязающий меня, удостоверится во мне». И в восторге о обретении меня воскликнет с возлюбленным моим апостолом: «Господь мой и Бог мой! Аминь».